Псалом 25. Псалом Давида. Господи, оправдай меня, ведь я жил непорочной жизнью. Я уповал на Господа, не колеблясь. Проверь меня, Господи, испытай меня, исследуй сердце мое и разум. Ведь Твоя милость пред очами моими, я всегда хожу в Твоей истине. Я не сижу с людьми лживыми и с коварными не пойду. Я ненавижу сборище грешников и с нечестивыми не сажусь. Буду омывать свои руки в невинности и кругом обходить Твой жертвенник, Господи, воспевая Тебе хвалу и говоря о всех чудесах Твоих. Господи, я люблю дом, в котором Ты обитаешь, место, где слава Твоя живет. Не погуби души моей с грешными, жизни моей с кровожадными, у которых в руках злой умысел, чьи правые руки взяток полны, а я живу беспорочно. Избавь меня и помилуй. Ноги мои стоят на ровной земле. В большом собрании восхвалю я Господа.